Март 1975 года. В тот день мальчик пришел раньше обычного. Гораздо раньше, чем заканчивались занятия в школе. Дюсандер в кухне пил свой виски из щербатой пивной кружки, на ободке которой было написано «Кофейку не желаете?». Он перенес кресло-качалку на кухню, и теперь он пил и качался, качался и пил, отбивая такт шлепанцами по полу. Он уже, что называется, плавал. Ночные кошмары давно его не мучили, но сегодня приснилось что-то чудовищное. Такого еще не было. Он успел вскарабкаться до середины холма, когда они настигли его и поволокли вниз. И чего только с ним не проделывали. Он проснулся, точно по нему прошлась молотилка. Но на этот раз самообладание быстро к нему вернулось. Он знал противоядие от ночных кошмаров. Тот ворвался в кухню, бледный, возбужденный, с перекошенным лицом. Дюсандер про себя отметил, как заметно мальчик похудел. Но главное, глаза у него словно побелели от ненависти, и это не понравилось Дюсандеру. «Сами заварили, а теперь расхлебывайте!» — с порога выкрикнул тот. «Что я заварил?» – осторожно спросил старик, внезапно догадываясь, в чем дело. Однако он не подал виду, даже когда тот с размаху обрушил на стол учебники. Какая-то книжка, скользнув по клеенке, шлепнулась на пол. «Да, вы!» – пронзительно крикнул тот. «А кто же еще? Вы заварили эту кашу! Вы!» Щеки у него пошли пятнами. «И расхлебывать это придется вам! Или я вам устрою? Вы у меня тогда попляшете!» «Я готов тебе помочь», — спокойно промолвил Дюсандер. Он вдруг заметил, что скрестил руки на груди, в точности как когда-то. Его лицо выражало озабоченность и дружеское участие. Ничего больше. «А что, собственно, случилось?» «Вот что!» И тот швырнул в него распечатанный конверт. Не такой уж легковесный прямоугольник плотной бумаги кольнул его в грудь и упал на колени. Первым побуждением Дюсандера было встать и залепить мальчишке пощечину. Он даже сам поразился силе вспыхнувшего в нем гнева. В лице он, однако, не изменился. То был, наверное, школьный аттестат, не делавший, надо думать, школе большой чести. Нет, это был не аттестат, а не вполне обычный табель с оценками, озаглавленный «Прогресс в учебной четверти». Дюсандер хмыкнул. Из развернутого листка выпала бумажка с печатным текстом. Он временно отложил ее и пробежал глазами оценки. «По-моему, ты увяз по самую макушку», — произнес он не без скрытого злорадства. Лишь две оценки в табеле по английскому языку и по истории США были удовлетворительны, и все остальные – двойки. «Это не я!» – сквозь зубы процедил тот. «Это вы! Вы и ваши росказни! Они мне уже снятся! И учебник открываю, а в голове они! Только оглянулся, пора спать! Да кто же виноват? Я, что ли? Я, да? Вы что, может, вы оглохли?» «Отчего же? Я тебя хорошо слышу», — ответил Дюсандер и начал читать бумажку, выпавшую из табеля. «Уважаемый мистер и миссис Боуден, настоящим уведомляю вас, что вы приглашаетесь для обсуждения успеваемости вашего сына во второй и третьей четверти. Поскольку еще недавно тот учился хорошо, его нынешние отметки наводят на мысль, что существует причина, отрицательно влияющая на его успеваемость. Откровенный разговор мог бы устранить эту причину. Следует сказать, что хотя тот закончил полугодие удовлетворительно, его отметки за год по ряду предметов могут оказаться ниже существующих требований. В этом случае придется подумать о летней школе, чтобы не потерять год и тем самым не осложнить еще больше создавшуюся ситуацию. С Следует также заметить, что тот находится в числе учеников, рекомендованных для получения среднего образования. Однако его нынешняя успеваемость никак не отвечает требованиям колледжа. Она также не отвечает показателям, определяемым ежегодным тестированием. Готов предварительно согласовать удобный день и час для нашей встречи. Ситуация такова, что чем раньше это произойдет, тем лучше. С уважением, Эдвард Френч. «Да чего профессионально эти америкашки умеют пудрить мозги», – подумал Дюсандер. «Такое трогательное послание вместо одной фразы. Ваш сын может вылететь из школы». Он вложил бумажку вместе с табелем в конверт и снова скрестил руки на груди. Никогда еще предчувствие катастрофы не говорило в нем так остро. И, несмотря на это, он отказывался признать, что это конец. Год назад, когда тот ворвался в его жизнь, он мог бы, наверное, признать это. Год назад он был готов к катастрофе. Сейчас он не был к ней готов. И тем не менее проклятый мальчишка, судя по всему, устроит ему именно катастрофу. «Кто этот Эдвард Френч?» «Ваш директор». «Кто? Калоша Эд? Да какой он директор? Он классный наставник». Своим прозвищем Эдвард Френч был обязан привычке надевать слякоть калоши. Он еще взял себе за правило появляться в школе исключительно в кедах. А их в его распоряжении было 5 пар, от небесно-голубых до ядовито-желтых. Подобный демократизм, по его разумению, должен был расположить в его пользу добрую сотню учеников от 12 до 14 лет, которых он в поте лица своего наставлял на путь истинный. «Школьный наставник. Это чем же он занимается?» «А то вы не поняли!» Тот готов был сорваться в любую секунду. «Писульку-то его прочли!» Кружа по кухне, он метал в Дюсандера уничтожающие взгляды. «Так вот, я не допущу такой лажи. Не допущу, слышите? И ни в какую летнюю школу я не пойду. Летом родители улетают на Гавайи, и они берут меня с собой». Он вдруг показал пальцем на конверт, лежавший на столе. «А знаете, что будет, если отец увидит его?» Дюсандер покачал головой. «Он из меня все вытрясет, все! Он поймет, что это все вы. Больше не на кого подумать. Он меня так обработает, что я все выложу за милую душу, и тогда я в дерьме». Он уставился на Дюсандера ненавидящим взором. «Они начнут следить за мной. А еще хуже, потащат к врачу. А что? Запросто. Но я не собираюсь сидеть в дерьме. И фиг я им пойду в эту долбанную летнюю школу». «Если не в колонию», — сказал Дюсандер. Он сказал это в полголоса. Тот остановился как вкопанный. Лицо окаменело, и без того бледный он стал просто белый. Казалось, он потерял дар речи. «Что? Что вы сказали?» «Мой мальчик». Дюсандер, похоже, сумел вооружиться терпением. «Вот уже 5 минут ты здесь рвешь и мечешь. А из-за чего?» «Из-за того, что ты попал в беду. Тебя могут вывести на чистую воду. Тебе грозят неприятности». Видя, с каким вниманием наконец-то его слушают, Дюсандер, собираясь с мыслями, сделал несколько глотков. «Это крайне опасный подход, мой мальчик. И для тебя, и для меня. Ты бы подумал, чем это грозит мне. Сколько переживаний из-за какого-то там табеля. Целая трагедия. Вот что такое твой табель». Одним движением желтоватого пальца он сбросил конверт на пол. «А для меня это вопрос жизни». Тот молчал, уставился на Дюсандера своими побелевшими полубезумными зрачками и молчал. «Израильтян не смутит тот факт, что мне 76 лет. У них, как ты знаешь, смертная казнь пока не вышла из моды. И особенно охотно они вспоминают, когда речь заходит о бывшем нацисте в концлагере. «Ну, вы американский подданный», — возразил тот. «Америка вас не выдаст. Я сам читал, что если...» «Читал! Ты бы лучше внимательно слушал. Я не являюсь американским подданным. Мои документы оформляла Коза Ностра. Я буду депортирован. И где бы ни приземлился самолет, у трапа меня будут поджидать агенты Моссада». «Ну вот и пусть они вас повесят», — пробормотал тот, сжимая кулаки. «Кретин! Зачем я только с вами связался?» «Справедливо!» — усмехнулся Дюсандер. «Но ты связался, и от этого никуда не уйти. Надо исходить из настоящего, мой мальчик, а не из всяких там «если бы да кабы». Пойми, мы повязаны одной веревочкой. И если ты вздумаешь, как говорится, заложить меня, можешь не сомневаться, я заложу тебя. Паттон — это 700 тысяч погибших. В глазах мирового сообщества я преступник, чудовище, мясник, по выражению ваших барзописцев. А ты, мой дружок, мой пособник. Ты знал, кто я и по каким документам здесь живу, и не донес на меня властям. Так что если меня схватят, весь мир узнает и о тебе. Когда репортеры начнут тыкать мне в лицо микрофоны, я буду снова и снова повторять твое имя. Тодд Боуден. Да, вы правильно записали. Давно ли? Почти год. Он выпытывал у меня все подробности. Лишь бы была чернуха. Да, это его выражение. Была бы чернуха. Тот, казалось, перестал дышать. Кожа сделалась прозрачной. Дюсандер улыбнулся и отхлебнул виски. «Скорее всего, тебя ждет тюрьма. Возможно, это будет называться иначе. Исправительное учреждение или центр по коррекции самосознания. В общем, что-нибудь такое обтекаемое. Вроде твоего прогресса в учебной четверти». При этих словах рот у него скривился в усмешке. «Но как бы это место ни называлось, окна там будут в клеточку». Тот облизнул губы. «Я скажу, что вы все врете, что я только что узнал. Они поверят мне, а не вам. Можете не сомневаться». Его возражение встречала все такая же ироническая усмешка. «Кто-то, кажется, сказал, что отец из него все вытрясет». Тот заговорил, медленно подбирая слова, как бывает, когда мысли формулируются на ходу. «Может, и не вытрясет. Может, я сразу и не раскалюсь. Это же не окно разбить». Дюсандер внутренне содрогнулся, то-то и оно. С учетом того, что поставлено на карту, мальчишка-то, пожалуй, сумеет переубедить папашу. Да и какой отец перед лицом такого кошмара не даст себя переубедить? «Ну, допустим. А книги, которые ты читал несчастному слепому мистеру Денкеру? Глаза у меня, конечно же, уже не те, но в очках я пока что разбираю печатный текст и легко это докажу». «Я скажу, что вы меня обманули». «Да? А зачем, если не секрет?» «Чтобы подружиться. У вас ведь никого нет». «Да, — подумал Дюсандер, — это весьма похоже на правду. Скажи он об этом в самом начале, глядишь, тем бы дело и кончилось. Но сейчас он рассыпается на глазах. Сейчас он расползается по швам, как ношеное-переношенное пальто. Если кто-то выстрелит на улице из игрушечного пистолета, этот смельчак заверещит, как девчонка». «Ты забыл про табель», — сказал Дюсандер. «Кто поверит, что Робинзон Крузо так сильно повлиял на твою успеваемость?» «Заткнитесь, слышите? Заткнитесь!» «Нет, нет, мой мальчик», — сказал Дюсандер. «Не заткнусь». Он чиркнул спичкой о дверцу газовой духовки. Не заткнусь, пока ты не поймешь одной простой вещи. Мы с тобой в одной связке. Что вверх идти, что вниз. Сквозь рассеивающийся сигаретный дым перед Тоддом раскачивалось нечто высохшее, морщинистое, жуткое, похожее на капюшон змеи. Я потяну тебя за собой. Я тебе это обещаю. Если хоть что-то выплывет наружу, выплывет все. Все. Надеюсь, ты меня понял, мой мальчик. Тот молчал, поглядывая на него из-под лобья. Ну а теперь, начал Дюсандер с видом человека, покончившего с неприятными формальностями. Теперь вопрос. Как нам поступить в этой ситуации? Есть предложение. С табелем проблем не будет. Тот вынул из кармана куртки новый флакон с жидкостью для выведения чернил. А вот как быть с этой чертовой писулькой, я не знаю. Дюсандер с одобрением посмотрел на флакон. Самому ему в свое время пришлось подделать не один счет, когда в разнарядках по ликвидации неполноценных рас замелькали цифры из области фантастики, чтобы не сказать суперфантастики. Ну а если ближе к нынешней ситуации, то была история с описями почтовых вложений, длинные перечни военных трофеев. Раз в неделю он проверял ценные посылки для отправки в Берлин. Их тогда увозили в специальных вагонах, напоминавших огромные сейфы на колесах. Сбоку на посылке приклеивался конверт. В конверт вкладывалась опись. Столько-то колец, ожерелий, колье, столько-то граммов золота. Дюсандер тоже собирал посылочку. Ничего по-настоящему драгоценного, но и не совсем уж пустяки. Яшма, турмалины, опалы, почти безукоризненный жемчуг, алмазы. Ну а если в чьей-то описи его внимание привлекала особенно любопытная вещица, он подменял ее в посылке на свою и, сведя соответствующую надпись, вписывал новую. В этом искусстве он достиг известного мастерства. После войны, кстати, оно ему не раз пригодилось. «Ну что, толково?» – похвалил он Тодда. «Ну, а записка эта...» Дюсандер привел в движение кресло-качалку, не забывая прикладываться к виске. Тот, не говоря ни слова, поднял с пола конверт, сел к столу и, разложив табель, принялся за работу. Внешнее спокойствие Дюсандера передалось и ему. И он трудился молча, сосредоточенно. Образцовый американский подросток, всерьез делающий свое дело, будь то сеяние пшеницы, введение мяча в игру во время бейсбольного матча или подделка отметок в табеле. Дюсандеру сзади хорошо была видна его шея, тронутая легким загаром. Старик переводил взгляд с этой узкой полоски на верхний ящичек кухонного стола, где лежали большие ножи. Один резкий удар, уж он-то бы не промахнулся, и перебит позвоночник. Попробуй после этого поговори. Дюсандер горько улыбнулся. Исчезновение мальчишки повлечет за собой вопросы. Слишком много вопросов. И на некоторые придется отвечать ему, Дюсандеру. Даже если компрометирующее письмо – миф, он не может позволить себе роскошь свидания с государством. А жаль, конечно. Скажи-ка, этот Френч, Дюсандер постучал ногтем по конверту, он сталкивался где-нибудь с твоими родителями? Кто? Калоша Эд? Презрительно переспросил тот. Да кто его позовет туда, где бывают мои родители? Ну, а в школе? Он их раньше не вызывал? Вот еще. Раньше ведь я был среди первых, это сейчас. Тогда что он о них может знать? Дюсандер в задумчивости рассматривал почти пустую кружку. А тебе-то он знает предостаточно. весь твой послужной список к его услугам, начиная от детских баталий. А вот какой интересно он располагает информацией о твоих предках. Тот отложил ручку. Ну, он знает их имена. Раз. Сколько им лет. Знает, что мы методисты. Вообще про это в анкете писать не обязательно, но мои всегда пишут. Да мы и в церковь-то почти не ходим. Но он так и так в курсе. И где отец работает тоже, в анкете есть такая графа. Каждый год анкету надо заново заполнять. Ну, а больше там ничего и нет. Если бы твои родители плохо ладили, как думаешь, он бы знал об этом? То есть как-то плохо ладили? Дюсандер выплеснул в кружку остаток виски. Ругань, ссоры. Отец спит на диване, мать попивает. Ну, назревает развод. Тот скинулся. У нас ничего такого нет, даже близко. Ну, разумеется. А если бы было? Если бы у вас в доме стояла пыль столбом? Тот, насупясь, ждал продолжения. Ты бы наверняка переживал за родителей, развивал свою мысль Дюсандер. Еще как переживал бы. Потерял бы аппетит, сон. Об учебе и говорить бы не приходилось. Так ведь? Нелады в семье всегда отражаются, увы, и на детях. В глазах Тодда забрезжило понимание и что-то вроде молчаливой благодарности. Дюсандер это оценил. Что может быть печальней, чем когда рушится семья? Патетически произнес он, снова наполняя кружку. Он был уже хорош. Сколько таких драм! Сам знаешь, нам показали по телевизору. Язвят, огрызаются, лгут, а сами страдают. Да, мой мальчик, ты даже не представляешь, в каком аду живут твои папа и мама. Им даже некогда поинтересоваться, что там за неприятности у их единственного сына. Да и что они значат в сравнении с их неприятностями? Вот улягутся страсти, заживут рубцы, и тогда и займутся сыном. Ну а пока с этим Френчем пускай объяснится дедушка. В продолжении монолога огонек в глазах Тодда разгорался все ярче. «А что?» – пробормотал он. «Это может сработать. Да, может сработать». И вдруг он оборвал себя на полуслове, и глаза вновь потухли. «Не, не сработает. Мы же ни капельки не похожи, а калошу не проведешь». «О, Химмель! Готен Химме!» Дюсандер рывком вылез из кресла и прошествовал не совсем твердо к кладовке, откуда достал непочатую бутылку старого виски. Открутив колпачок, он широким движением плеснул в кружку. «Я думал, ты смышленый мальчик. А ты, оказывается, настоящий болван. Давно ли внуки стали похожи на своих дедов? У меня волосы какие? Седые. А у тебя какие?» Он подошел к мальчику и с неожиданной резвостью схватил его за вихры. «Да ладно вам!» – огрызнулся тот больше для виду. «А вот глаза у нас обоих голубые», – продолжал Дюсандер, опускаясь в кресло-качалку. «Ты мне расскажешь свою семейную хронику, тетушки, дядюшки, с кем работает твой отец, чем увлекается мать. А я запомню всю информацию. Через 2 дня я, конечно, благополучно все забуду. Память стала совсем дырявая. Но на 2 дня меня хватит». Он мрачно усмехнулся. «Людей виза упаля столько лет водил за нос. Самому Гиммлеру очки втирал. Уж как-нибудь одного наставника в начальных классах сумею обмануть. А раз не сумею, значит, зажился я на этом свете». «Очень может быть», — раздумчиво сказал тот, и по его глазам старик понял, что он уже с ним внутренне согласен. Глаза Дюсандера радостно заблестели. «Еще как будет!» И, видимо, представив себе, как это будет, он начал хохотать, раскачиваясь в кресле. Тот несколько оторопел и даже испугался в первую секунду, а затем тоже прыснул. Так они на пару и хохотали. Дюсандер в своем кресле-качалке возле открытого окна, через которое в кухню врывался теплый калифорнийский ветер. И тот, поднявший стул на дыбы, так что спинка уперлась в эмалированную дверцу духовки, всю в угольно-черных штрихах. Не дать не взять абстракция вдохновенного курильщика. Когда дедушка Тодда Боудена переступил порог кабинета и закрыл за собой дверь из зернистого стекла, калоша Эд предупредительно поднялся, однако не вышел из-за стола. Он помнил про свои кеды. Старички, они частенько не понимают, что это. Может быть, психологический прием, рассчитанный на трудных подростков. Старички всегда встречают тебя по одежке, а до остального им дела нет. «Орел, орел!» – подумал Френч, разглядывая гостя. Седые волосы, зачесанные назад, костюм тройка, как из магазина. Сизоватого цвета галстук завязан безукоризненно. Черный зонт в левой руке. С воскресенья еще зарядил мелкий дождик. Смотрится, как этакий офицерский стек. Пару лет назад калоша Эд с женой, большие поклонники Дороти Сайрес, решили перечитать все, что вышло из-под ее пера. И вот сейчас он как-то так подумал, что перед ним стоит живой лорд Питер Уимсей, словно сошедший со страниц высокочтимой писательницы. Да, 75-летний лорд Уимсей. Надо не забыть рассказать об этом жене. «Мистер Боуден», — почтительно сказал он и протянул руку. «Очень рад», — сказал Боуден, в свою очередь протягивая свою руку. Эдвард Френч не стал сжимать ее изо всех сил, как он поступал, имея дело с отцами всех своих учеников. Потому как с опаской старик протянул руку, было очевидно, что у него артрит. «Очень рад, мистер Френч», — повторил Боуден и сел напротив, не забыв поддернуть на коленях идеально выглаженные брюки. Поставив зонт между колен, он оперся на него подбородком и сразу же стал похож на очень старую и исключительно деликатную хищную птицу, пролетом приземлившуюся в кабинете школьного наставника. «У него легкий акцент», — подумал Френч, но без характерной для английской аристократии, и в частности для лорда Уимсея. Энергичной артикуляцией, скорее континентальной, такой более плавной. И как, однако, тот похож на своего деда. Тот же нос, те же глаза. «Приятно, что вы смогли прийти», — сказал Френч, садясь. «Хотя в подобных случаях я рассчитываю, что мать или отец...» Это был заготовленный дебютный ход. За 10 лет работы с классным наставником Эдвард Френч хорошо усвоил. Если в школу приходит дедушка или кто-то из дальних родственников, значит, не все благополучно дома. И здесь почти наверняка кроется корень зла. В каком-то смысле калоша Эд был даже рад подобному обороту. Неприятности в семье – это, само собой, не подарок, но вот, скажем, наркотики для мальчика с такими отличными мозгами, как у Тодда, это было бы в 100 раз хуже. «Да, конечно». Боудену удалось изобразить на лице одновременно скорбь и возмущение. «Мой сын и его жена. Словом, я согласился пойти на этот разговор. Грустный разговор, мистер Френч. Поверьте мне, тот хороший мальчик, а оценки – это временное явление». «Хотелось бы надеяться. Вы курите, мистер Боуден? Стена в школе это, конечно, не одобряется, но мы сделаем так, что никто не узнает». «Благодарю вас». Мистер Боуден достал из внутреннего кармана мятую пачку Кэмела, сунул в рот одну из двух оставшихся сигарет, оторвал от картонки спичку, чиркнул ее о каблук и закурил. После первой затяжки он глухо по-стариковски прокашлялся, загасил в воздухе спичку и положил обгоревший черенок в пепельницу, любезно ему подставленную Эдварду. Френч наблюдал за этим ритуалом, столь же безукоризненным, как блестящие туфли гостя, точно завороженный. «Не знаю даже, с чего начать», — сказал Боуден, пряча явную озабоченность за легким облачком дыма. «Вы, главное, не волнуйтесь», — мягко сказал Френч. «Уже то, что пришли вы, а не родители Тодда, наводит меня, знаете ли, на кое-какие мысли». «Да, наверное. Тогда к делу». Он скрестил на груди руки. Сигарета торчала между средним и указательным пальцами. Прямая спина, чуть приподнятый подбородок. В том, как он собрался одним волевым усилием, подумал Френч, есть что-то от прусской решительности. Это напомнило ему трофейные фильмы, которые он видел в детстве. «Между моим сыном и его женой возникли трения». Боуден отчеканивал каждое слово. «Я бы сказал, серьезное трение». Глаза старика, ничуть не выцветшие, проследили за тем, как калоша Эд раскрыл лежавшую перед ним папку. Внутри какие-то листки. Не так уж много листков. «Вы считаете, что эти трения могут влиять на успеваемость Тодда?» Боуден приблизил лицо к Френчу. Он смотрел ему прямо в глаза. После довольно значительной паузы он произнес: «Его мать пьет». И снова выпрямился. «Да вы что?» «Представьте себе». И Боуден удрученно покивал головой. «Мальчик мне сам говорил, как он два раза застал ее на кухне, лежащий лицом на столе. Зная, как отец к этому отнесется, он сам разогрел в духовке обед и заставил ее выпить не одну чашку крепкого кофе, чтобы до возвращения Ричарда она хоть немного пришла в себя». «Грустная история», — заметил Френч, хотя ему доводилось выслушивать истории погрустнее. Например, про матерей, пристрастившихся к героину. Про отцов, избивающих своих детей смертным боем. «А что, миссис Боуден не подумывала обратиться к врачу?» «Мальчик ее уговаривал, но, мне кажется, она стыдится. Ей бы дать немного времени на разбег». Он обозначил в воздухе необходимый временной отрезок, прочертив его курящейся сигаретой. «Вы, надеюсь, меня понимаете?» «Да-да», — кивнул Эдвард Френч, втайне восхитившись замысловатым росчерком дыма. «А ваш сын, отец Тодда?» «Тоже хорош», — резко сказал Боуден. «Домой приходит поздно, обедают без него. Даже вечером вдруг может куда-то сорваться. На все это посмотреть, так он женат не на Монике, а на своей работе. Я же вырос в твердом убеждении, что на первом месте для мужчины должна быть семья. А вы, мистер Френч, что думаете?» «Совершенно с вами согласен», — с горячностью поддержал его калоша Эд. Своего отца, ночного сторожа в универмаге, он видел в детстве лишь по праздникам и воскресеньям. «Вот вам и другая сторона проблемы», — сказал Боуден. Френч глубокомысленно покивал. «Ну, а второй ваш сын?» Он заглянул в папку. «Хэролд, дядя Тодда». «Хэри и Дебора совсем недавно перебрались в Миннесоту», — сказал Боуден и не соврал. «Он получил место в медицинской школе при университете. Не так-то просто вдруг все бросить. Да и, признаться, было бы несправедливо просить их вернуться». На лице старика появилось выражение праведной убежденности. «У Хайри замечательная семья». «Понимаю». Эдвард еще раз заглянул в свою папку, потом закрыл ее. «Мистер Боуден, спасибо вам за откровенность. Я тоже буду с вами откровенен». «Благодарю», — сказал Боуден, весь сразу подбираясь. «К сожалению, от нас не все зависит. В школе всего 6 наставников, и на каждого приходится по 100 и более учеников. У моего нового коллеги Хепберна их 115. А ведь они сейчас в таком возрасте, когда так важно протянуть вовремя руку помощи». «Золотые слова!» Боуден буквально расплющил в пепельнице сигарету. «Проблем у нас хватает. Самые распространенные – это наркотики и нелады в семье. По крайней мере, тот не балуется травкой или мескалином». «Избави Бог!» «Бывают случаи, – продолжал Эдвард Френч, – когда мы просто бессильны. Это ужасно, но это факт. Как правило, из работы тяжелых жерновов, которые мы крутим, выгоду для себя извлекают как раз худшие из худших, то есть хулиганы, лодыри, отсидчики. Увы, система дает сбой». «Я ценю вашу откровенность». «Но больно же смотреть, когда эти жернова начинают перемалывать такого, как Тодд. Ведь недавно, еще совсем недавно, он был в числе первых. Прекрасные отметки по языку, явные литературные задатки. Особенно удивительные в этом возрасте, когда для его сверстников культура начинается с телека, а кончается соседней киношкой. Я разговаривал с учительницей, у которой он в прошлом году писал сочинение. За 20 лет, сказала она, ей не приходилось читать ничего подобного. Речь шла о контрольном сочинении за четверть, про немецкие концлагеря во время Второй мировой войны. Она впервые тогда поставила 5 с плюсом». «Да», — сказал Боуден, — «очень хорошее сочинение». «Ему, безусловно, даются природоведение, общественные дисциплины. Скорее всего, тот не поразит мир математическим открытием. Ну, и тут дела у него обстояли вполне прилично. До этого года. До этого года. Вот так вот, в 2 словах». «Да». «Мне крайне неприятно, мистер Боуден, что тот так резко покатился вниз. Что касается летней школы, ну что ж, я обещал говорить на чистоту. Таким, как тот, она может принести больше вреда, чем пользы. Младшие классы в этой летней школе – это просто зверинец. Все виды обезьян, гиены, хохочущие с утра до вечера. Ну и для полного комплекта несколько дятлов. И я думаю, это не самая подходящая компания для вашего внука». «Еще бы». «Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. Почему бы мистеру и миссис Боуден не обратиться в службу доверия? Разумеется, никто ничего не узнает. Там директором Гарри Акерман, мой старый друг. Только не надо, чтобы эту идею им подал тот. Я думаю, предложение должно исходить от вас». Эдвард Френч широко улыбнулся. «Кто знает, может быть, к июню все постепенно войдет в свою колею. Всякое бывает». Мистера Боудена явно встревожил такой поворот. «Предложить я, конечно, могу, но боюсь, что они мальчику это потом припомнят. Положение ведь сейчас весьма шаткое. Возможен любой исход. А мальчик, он мне обещал всерьез налечь на предметы. Он сильно напуган таким плохим табелем». Боуден как-то криво усмехнулся, и эта усмешка была Эдварду Фрейму непонятна. «Сильнее, чем вы думаете». «Но...» «И мне они потом припомнят», — продолжал Боуден, не давая ему опомниться. «Еще как припомнят. Моника давно считает, что я сую свой нос куда не следует. Но ежели бы я не совал, ну, посудите сами. Когда была бы вообще непонятная ситуация. Лучше всего, я думаю, пока оставить все как есть. До поры до времени. «У меня в этих вопросах большой опыт», — сказал Френч, кладя руки на папку с личным делом Тодда и глядя на Боуда более чем серьезно. «По-моему, им не обойтись без квалифицированного совета. Как вы понимаете, их семейные проблемы интересуют меня постольку, поскольку это влияет на успеваемость Тодда, а сейчас это влияние налицо». «А что, если я выдвину контрпредложение?» — сказал Боуден. «Если не ошибаюсь, у вас существует система оповещения родителей о плохих оценках их ребенка». «Да», — осторожно подтвердил Калоша Эд. «Карточки, подытоживающие прогресс неуспевающих. Сами ребята их называют завальными карточками. Такая карточка дается в том случае, когда по какому-то предмету итоговая оценка 2 либо 1. «Прекрасно», — сказал Боуден. «А теперь мое предложение. Если мальчик получит одну такую карточку, хотя бы одну», — он поднял вверх скрюченный палец, «я выйду с вашим предложением. Да, более того, если мальчик получит такую завальную карточку в апреле, вообще-то мы даем их в мае, в этом случае я гарантирую, что они примут ваше предложение. Их, право же, волнует судьба сына, мистер Френч. Но в настоящий момент они так увязли в собственных делах, что...» Он только рукой махнул. «Я понимаю». «Так давайте же дадим им срок во всем разобраться. Пусть сами вытащат себя из болота. Это будет по-нашему, по-американски. Не правда ли?» «Пожалуй», — после секундного раздумья сказал Эдвард Френч. И, посмотрев на стенные часы, которые напомнили ему о предстоящем через 5 минут свидании с очередным родителем, он поспешил добавить: «Что ж, договорились». Он и Боуден стали почти одновременно. Пожимая старику руку, Френч не забыл про его артрит. «Но должен вас предупредить, мистер Боуден, шансы наверстать за какой-нибудь месяц то, что было упущено почти за полгода, прямо скажем, невелики. Тут надо горы своротить. Так что от данного сегодня обещания нам все равно не уйти». «Да?» — только и сказал Боуден, сопровождая вопрос загадочной усмешкой. В продолжении всего разговора что-то все время смущало Эдварда Френча, но что именно, он понял только за завтраком в школьном буфете, через час с лишним после того, как лорд Питер покинул его кабинет, элегантно зажав под мышкой свой черный зонт. Калоша Эд беседовал с дедушкой Тодда 15 минут, а то и 20. И, кажется, ни разу за все это время старик не назвал своего внука по имени. Через 15 минут после конца занятий Тодд, бросив велосипед у дома, одним махом взбежал по ступенькам знакомого крыльца. Он отпер дверь своим ключом и сразу направился в залитую солнцем кухню. Лицо Тодда как будто тоже озарял свет надежды, но свет этот пробивался сквозь мрак отчаяния. Он остановился на пороге, с трудом переводя дыхание в горле ком, живот свело. А Дюсандер, как ни в чем не бывало, раскачивался в своем кресле, подтягивая добрые старые виски. Он все еще был в костюме тройки, разве только чуть-чуть расслабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу сорочки. Его глаза, глаза ящерицы, смотрели на мальчика, ничего не выражая. «Ну?» — наконец выдавил из себя тот. Дюсандер не спеша удовлетворить его любопытство, и эти секунды казались Тодду вечностью. Он не спеша поставил свою кружку и сказал: «Этот болван всему поверил». И у Тодда вырвался вздох облегчения. А Дюсандер уже продолжал: «Он предложил, чтобы твои родители походили на консультации службы доверия. Он, собственно, настаивал на этом. «Ну, знаете, а вы? Вы что? Что вы ему?» «Все решали секунды», — сказал Дюсандер. «Но я вроде той девочки из сказки, которая, чем серьезней момент, тем смелее на выдумке. Я пообещал вашему Френчу, что если ты в мае получишь хоть одну завальную карточку, твои родители непременно воспользуются его предложением». Кровь отхлынула от лица Тодда. «Да вы что?» — вырвалось у него. «Да я уже схватил две пары по алгебре и одну по истории». У него выступил пот на лбу. «Сегодня писали контрольную по французскому. И тоже будет пара. И думать не надо. Я весь урок думал, как вы там с Калушей Эдом. Обработаете его, не обработаете». «Хм, обработали, называется!» — воскликнул он. «Ни одной завальной карточки. Да я нахватаю их штук 5, а то и 6». «Это максимум, что я мог сделать, не вызвав подозрений», — заметил Дюсандер. «Ваш Френч хоть и болван, но свое не упустит. Если ты упустишь свое». «Чего-чего?» Тот с перекошенным от злобы лицом готов был буквально наброситься на старика. «Будешь работать. Эти 4 недели ты будешь работать как зверь. В понедельник ты пойдешь ко всем учителям и извинишься за наплевательское отношение к их предметам. А еще...» «Это не поможет», — перебил его тот. «Вы не врубаетесь. По природоведению и истории они ушли, считай, недель на 5. А по алгебре... да вообще на все 10». «И тем не менее...» Дюсандер подлил себе виски. «Смотрите-ка, какой умник выискался!» — заорал на него тот. «Нашли, кому приказывать! Сейчас не то времечко, понятно?» Он вдруг перешел на издевательский шепот. «Самое страшное оружие теперь у вас — это морилка для крыс. Вы дерьмо засохшее, сморчок вонючий!» «Вот что я тебе скажу, сопляк», — тихо произнес Дюсандер. Тот дернулся ему навстречу. «До сегодняшнего дня», — продолжал Дюсандер, отчеканивая каждое слово, — «у тебя еще была возможность, весьма призрачная возможность, выдать меня, а самому остаться чистым. Хотя при таких нервишках вряд ли бы ты справился с этой задачей. Но допустим. Теоретически это было возможно, но сейчас все изменилось. Сегодня я выступил в роли твоего дедушки, некоего Виктора Боудена. Любому человеку понятно, что это было сделано, как в подобных случаях выражаются, с твоего попущения. Если сейчас все выплывет наружу, тебе уже не отмыться. Крыть будет нечем. Сегодня я постарался отрезать тебе пути к отступлению». «Моя бы воля?» «Твоя воля?» — загремел Дюсандер. «Кому есть дело до твоей воли? Плюнуть и растереть. От тебя требуется одно — осознать, в каком положении мы оказались». «Я осознаю», — пробормотал тот, до боли сжимая кулаки. Он не привык, чтобы на него кричали. Когда он их разожмет, на ладонях останутся кровавые лунки. Могло быть и хуже, если бы в последние месяцы он постоянно не грыз ногти. «Вот отлично. Тогда ты перед всеми извинишься и будешь заниматься каждую свободную минуту на переменах, в обед, после школы, в выходные. Будешь приходить сюда и заниматься». «Только не сюда!» — живо отозвался тот. «Дома!» «Нет. Дома ты витаешь в облаках. Здесь, если понадобится, я буду стоять над тобой и контролировать каждый твой шаг, и задавать вопросы, и проверять домашние задания. Тогда я смогу соблюсти и собственный интерес». «Вы не заставите меня насильно приходить сюда?» Дюсандер отхлебнул из кружки. тут ты прав. Но тогда все пойдет по-старому. Ты завалишь экзамены. Я должен буду выполнять свое обещание. А поскольку я его не выполню, калоша Эд позвонит твоим родителям. Выяснится, по чьей просьбе добрейший мистер Денкер выступил в роли самозванного дедушки. Выяснится про переправленные в табеле оценки. Выяснится, хватит! Я буду приходить. Ты уже пришел. Начни с алгебры. А вот это вы видали? Сегодня только пятница. Отныне ты занимаешься каждый день. Невозмутимо возразил Дюсандер. Начни с алгебры. Тот встретился с ним взглядом на одну секунду. В следующую секунду он уже перебирал в своем ранце учебники. Но Дюсандер успел понять этот взгляд. В нем без труда читалось убийство. И не в переносном смысле, в прямом. Сколько лет прошло с тех пор, как он видел подобный взгляд. Тяжелый, полный ненависти, словно бы взвешивающий все за и против. Но такое не забывается. Вероятно, подобный взгляд был у него самого в тот день, когда перед ним так беззащитно смуглела полоска цыплячьей шеи Тодда. Жаль, не было под рукой зеркала. «Да, я должен блюсти собственный интерес», — повторил он про себя, сам удивляясь этой мысли. «Его неприятности ударят прежде всего по мне». Май 1975 года. «Итак», — сказал Дюсандер при виде Тодда, наливая в пивную кружку любимый свой напиток. «Задержанный освобожден из-под стражи. С каким напутствием?» Старик был в халате и шерстяных носках. «В них можно запросто поскользнуться», — подумал тот. Он перевел взгляд на бутылку. Дюсандер хорошо поработал, содержимого оставалось на 3 пальца. «Ни одной пары, ни одной завальной карточки», — отчитался тот. «Если продолжать в том же духе, к концу четверти будут сплошные 5-ки и 4-ки». «Продолжим, продолжим. За этим я уж как-нибудь прослежу». Он выпил залпом и снова налил. «Надо бы это дело отметить». Язык у него слегка заплетался. Другой бы не заметил, но Тодду сразу было понятно, что старый пьянчуга здорово перебрал. «Значит, сегодня. Сегодня или никогда?» Тот был само спокойствие. «Свиньи пускай отмечают», — сказал он. «Я жду посыльного с белугой и трюфелями». Дюсандер сделал вид, что пропустил выпад мальчишки мимо ушей. «Ну, сейчас, сам знаешь, ни на кого нельзя положиться. Не изволите ли пока закусить крекерами с плавленным сыром?» «Ну, ладно, черт с вами». Дюсандер неловко встал, ударившись коленом о ножку стола, и, поморщившись, заковылял к холодильнику. «Прошу», — сказал он, ставя перед мальчиком еду. «Все свежеотравленное». Он осклабился своим беззубым ртом. Тодду не понравилось, что старик не вставил искусственную челюсть, но он все-таки улыбнулся в ответ. «А что это ты такой тихий?» — удивился Дюсандер. «На твоем месте я бы колесом ходил». «Дай! Никак в себя не приду!» — ответил тот и надкусил крекер. Он давно перестал отказываться в этом доме от еды. Старик, скорее всего, догадался, что никакого письма разоблачительного и не существует. Но не станет же он в самом деле травить Тодда, не будучи в этом уверен на 100%. «О чем поговорим?» — спросил Дюсандер. «Один вечер, свободный от занятий. Ну, как?» Когда старик напивался, вдруг вылезал его акцент, который обычно раздражал Тодда. Но сейчас ему было безразлично. Сейчас ему все было безразлично, кроме одного спокойствия. Он посмотрел на свои руки. Нет, не дрожат. «Да мне как-то без разницы», — ответил он. «О чем хотите?» «Ну, скажем, о мыле, которое мы делали. Об экспериментах в области гомосексуальных наклонностей. Могу рассказать, как я чудом спасся в Берлине, куда я имел глупость приехать». «О чем хотите?» — повторил тот. «Мне правда без разницы». «Ну, ты явно не в настроении». Дюсандер постоял в раздумье и направился к двери, что вела в погреб. Шерстяные носки шаркали по полу. «Расскажу-ка я тебе, пожалуй, историю про старика, который боялся». Он открыл дверь в погреб. К Тодду была обращена его спина. Тот неслышно встал. «Старик боялся одного мальчика», — продолжал Дюсандер, «ставшего в каком-то смысле его другом. Очень смышленый был мальчик. Мама про него говорила: способный ученик. И старику уже представилась возможность убедиться в том, какой он способный, хотя и в несколько ином разрезе». Пока Дюсандер возился с выключателем устаревшего образца, тот приближался сзади, бесшумно скользя по полу, избегая мест, где могла скрипнуть половица. Он знал эту кухню как свою собственную, если не лучше. Поначалу мальчик не был его другом. Дюсандер кое-как одержал верх над выключателем и с осторожностью алкоголика со стажем спустился на одну ступеньку. И старик поначалу сильно недолюбливал мальчика. Но постепенно он стал находить определенное удовольствие в его компании. Хотя до любви тут еще было далеко. Держась рукой за поручень, он высматривал что-то на полке. Тот уже стоял сзади, по-прежнему сохраняя спокойствие. Пожалуй, в эти секунды правильнее было бы сказать «ледяное спокойствие». И мысленно прикидывал, как он его сейчас изо всех сил толкнет в спину. Впрочем, стоило дождаться момента, когда тот наклонится вперед. Старик находил удовольствие в его компании, и объяснялось это, вероятно, чувством равенства, вслух рассуждал Дюсандер. Видишь ли, жизнь одного была в руках другого. Каждый мог выдать чужой секрет, но со временем старик все больше убеждался в том, что ситуация меняется. Да-да, ситуация выходила из-под его контроля. Все уже зависело от мальчика, от его отчаяния или сообразительности. И однажды, среди долгой бессонной ночи, старик подумал о том, что неплохо было бы чем-то поприжать мальчишку для собственной безопасности. Дюсандер отпустил поручень и весь подался вперед, но тот не шелохнулся. Лед спокойствия таял в его жилах, и уже накатывала горячая волна растерянности и гнева. Между тем Дюсандер нашел то, что искал, и в этот момент тот с омерзением подумал: «Ну и запах! Более зловонного подвала, наверное, и не бывает. Там пахло мертвечиной». И вот тогда старик слез с кровати, что значит сон для старого человека, и примостился за тесной конторкой. Он сидел и думал о том, как он хитро вовлек мальчика в свои преступления, за которые мальчик грозил ему, старику, расправой. Он сидел и думал о том, какие усилия, почти нечеловеческие, пришлось мальчику приложить, чтобы выправить положение в школе. И что теперь, когда он его выправил, старик для него ненужная обуза. Смерть старика принесла бы ему желанное освобождение. Дюсандер обернулся, держа за горлышко бутылку старого виски. «Я все слышал», — — сказал он миролюбиво. «Слышал, как ты отодвинул стул, как поднялся. У тебя, ты знаешь, не получается ходить совершенно бесшумно. Пока не получается». Тот молчал. «Итак?» Дюсандер поднялся на ступеньку и плотно прикрыл за собой дверь в погреб. «Старик все написал. От первого до последнего слова. К тому времени почти рассвело. Ныли пальцы, сведенные проклятым артритом. И все же впервые за многие недели он чувствовал себя хорошо. Он чувствовал себя в безопасности. Старик снова лег в кровать и спал до полудня. Еще немного, и он проспал бы свою любимую передачу «Больница для всех». Дюсандер уселся в кресло-качалку, вооружился обшарпанным перочинным ножом и начал долго и нудно соскабливать сургуч, которым была запечатана бутылка. А на следующий день старик надел свой лучший костюм и отправился в банк, где лежали его скромные сбережения. Банковский служащий внес полную ясность. Старик забронировал камеру в сейфе. Ему объяснили, что один ключ будет у него, а другой в банке. И что подкрыть камеру понадобится оба ключа. Воспользоваться его ключом можно будет лишь с его собственного письменного разрешения, заверенного у нотариуса. За одним исключением. Дюсандер беззубо улыбнулся Тодду, чье лицо сейчас напоминало гипсовую маску. Исключение — это смерть вкладчика. Продолжая улыбаться, Дюсандер сложил перочинный нож и сунул в карман халата, после чего отвинтил на бутылке колпачок и плеснул в кружку порцию виски. «И что тогда?» — спросил тот. «Тогда камеру откроют в присутствии банковского служащего и представителя налоговой инспекции. Сделают опись содержимого. А в данном случае один единственный документ на 12 страницах. Обложению налогом не подлежит, хотя интерес, безусловно, представляет». Пальцы мальчика сами сплелись намертво. «Это невозможно», — произнес он с интонацией человека, на чьих глазах другой человек разгуливает по потолку. «Вы не могли это сделать?» «Мой мальчик», — участливо сказал Дюсандер, — «я это сделал». «А как же я... вы...» И вдруг отчаянная... «Вы же старый! Старый! Неужели непонятно? Вы можете умереть в любую минуту!» Дюсандер поднялся. Он вытащил из шкафчика детский стаканчик. В таких когда-то продавали желе. На стаканчике хоровод мультяшек, знакомых Тодду с детства. Тот смотрел, как Дюсандер, словно священно действуя, протирал стаканчик полотенцем. Как поставил перед ним, как налил символическую дозу. «Зачем это?» – процедил тот. «Я не пью. Нашли себе собутыльника». «Возьми, возьми. Есть повод, мой мальчик, и сегодня ты выпьешь». Тот после долгой паузы поднял стаканчик. Дюсандер весело чокнулся с ним своей грошовой керамической кружкой. «Мой тост за долгую жизнь, твою и мою. Прозит!» Он осушил кружку одним залпом и захохотал. Он раскачивался в кресле, топоча ногами в шерстяных носочках по полу, и хохотал, хохотал. Диковинный стервятник, утопающий в домашнем халате. «Ненавижу!» – прошептал тот. И тут со стариком начался форменный припадок. Он кашлял, хохотал, давился, все разом. Лицо сделалось багровым. В испуге тот вскочил и принялся стучать его по спине. «Просит», — повторил Дюсандер, прокашлившись. «Да ты выпей, выпей, хуже не будет». Тот последовал его совету. Жидкость, напоминающая микстуру от кашля в ее худшем варианте, обожгла ему все внутри. «Эту мерзость вы пьете?» Его даже передернуло. Он поставил стаканчик. «Может, хватит, а? Заодно бы и курить, может, бросили». «Какая трогательная забота о моем здоровье!» Из кармана, в котором исчез складной нож, Дюсандер достал мятую пачку сигарет. «А я вот, мой мальчик, о твоем беспокоюсь. Как не открою газеты? Велосипедист сбит на оживленном перекрестке. Так что брось ты это дело. Ходи пешочком. Или, как я, автобусом». «Да катитесь вы со своим автобусом знаете куда?» «Знаю, мой мальчик. Знаю». Дюсандер засмеялся и плеснул себе еще виски. «Вот только покатимся мы туда вместе». Осенью 1977-го тот, к тому времени уже старшеклассник, вступил в стрелковый клуб. В тот год он прогремел в футбольном чемпионате, помог своей бейсбольной команде выиграть 5 матчей из 6 и при всем при этом окончил колледж с 3-м результатом в его истории. Он послал документы в университет Беркли и был принят с распростертыми объятиями. Однажды, незадолго до окончания колледжа, на него вдруг нашло странное желание, столь же пугающее, сколь и необъяснимое. Он без особого труда подавил его в себе, и слава богу, но уже одно то, что подобная мысль могла возникнуть, встревожило его. А ведь жизнь, казалось бы, опять бежала по накатанным рельсам. Ее можно было сравнить с просторной светлой кухней Моники, где все блестело и где каждый агрегат исправно начинал работать, стоило только нажать на соответствующую кнопку. В 1/4 мили от дома Боуденов проходило 8-рядное скоростное шоссе. К нему спускался косогор, поросший густым кустарником, словно созданным для засады. На Рождество отец подарил ему винчестер с оптическим прицелом. В часы пик, когда шоссе напоминало растревоженный муравейник, можно было спрятаться в кустарнике и... А что? И очень даже просто. О, Господи! Тот остановился на пороге кухни, как громом пораженный. Локти Дюсандера разъехались, голова лежала на столе, глаза закрыты, веки цвета пурпурных астр. «Дюсандер!» — заорал тот, чувствуя во рту противный привкус страха. «Только посмей мне умереть, старый хрыч!» «Тише!» — прошептал старик, не открывая глаз. «Тише! Соседи сбегутся!» Тот бросился в прихожую к телефону, да так и застыл с трубкой в руке. Мысль, что он может упустить из виду какую-нибудь мелочь, занозой застряла в мозгу. Но что? Как назло раскалывалась голова. Видит Бог, он никогда не страдал забывчивостью, а тут... Он набрал 3 двойки. После первого же гудка в трубке прорезался голос. «Санта-Доната, скорая, чем могу помочь?» «Меня зовут Тодд Боуден. Клэрмонт-стрит, 963. Скорее приезжайте». «А что случилось, парень?» «Мой друг, мистер Дю...» Он прикусил губу до крови. «Дюсандер! Еще секунды, и он бы назвал настоящее имя. Успокойся, парень, все будет хорошо. Давай-ка еще раз попробуем». «Мой друг, мистер Денкер», — сказал тот. «У него, кажется, сердечный приступ». «Какие симптомы?» Тот начал объяснять, как его остановили. Машина, сказали, будет через 10-20 минут, в зависимости от дорожной ситуации. Тот повесил трубку и закрыл глаза ладонями. «Ну что, вызвал?» — еле слышно спросил Дюсандер. «Да!» — заорал тот. — Вызвал, вызвал! А вы заткнитесь, если не хотите сразу поддохнуть. — Все, все, — сказал он себе, — все, тот, смысл кот, спокуха. Как будто это нас не колышет. А вот сейчас самое трудное. Сейчас звонок домой. Он набрал номер. «Алло!» – раздался в трубке вкрадчивый голос Моники. В эту секунду он был готов ее придушить. «Мамочка, это я! Дай-ка мне отца! Только быстро!» Он 100 лет не называл ее мамочкой. Это должно было ее сразу насторожить и... Насторожило. «А что такое? Что-нибудь случилось, тот? Дай мне его!» «Но...» Трубки загромыхало, мать что-то говорила отцу. Тот собрался. «Пап, мистер Денкер, у него, наверное, сердечный приступ, ну, то есть наверняка». «Господи!» — голос отца отдалился. Это он повторял информацию жене. «Он жив или уже жив? Он в сознании?» «Ох, ну, слава богу, вызови скорую». «Так уже? 3-2? Да». «Они скоро будут, только я немного испугался, пап. Если бы ты...» «Да какой разговор? Я через 5 минут приеду». Там еще что-то говорила Моника, но отец повесил трубку. 5 минут. 5 минут на все. Вспоминай, не забыл ли ты чего? А почему я, собственно, должен был что-то забыть? Это все нервишки. Ну, дурак. А на кой ты позвонил отцу? Ну... Первое, что пришло в голову. Ну, ладно, ладно, проехали. А что тебе не пришло в голову? Что ты... Кретин! Внезапно взвыл он и кинулся обратно в кухню. Голова старика по-прежнему лежала на столе. Полуоткрытые глаза застил туман. Дюсандер! Тот грубо встряхнул его. Старик застонал. Эй, слышишь? Слышишь, сукин ты сын? Что? Скорая? Письмо! «Где это чертово письмо?» «Письмо? Какое письмо?» «Вы позвонили, сказали, что вам плохо. Сказали, передай своим, что я получил важное письмо». У Тодда упало сердце. «Я ляпнул, что письмо из Германии. О, черт!» «Письмо!» Дюсандер с трудом приподнял голову. По лицу разлилась... Мертвенная желтизна, одни глаза голубели. «От Вилли. Вилли Франкель. Дорогой, дорогой мой Вилли». Тот глянул на часы. 2 минуты долой. Ну, за 5 минут отец, конечно, не доберется, но как ни крути, приедет он быстро. Вот именно, что быстро. Все происходит слишком быстро. «Так, годится». Я вам читал письмо от Вилли. Вы разволновались, хватило сердце. Хорошо? Ну, где оно? Дюсандер тупо глядел на него. Где письмо, я спрашиваю? Какое письмо? Из своего тумана недоумевал Дюсандер. Тот едва удержался от того, чтобы не придушить старого пьянчугу. Которую я вам читал. От Вилли, как его там? Где оно? Оба уставились на стол, словно ожидая, что вот сейчас письмо материализуется. «Наверху», — наконец выговорил Дюсандер. «В комоде. 3-й ящик. Маленькая такая шкатулка. Разобьешь. Я потерял ключ. Там старые письма. Без подписи, без даты. Все на немецком. Выбери хоть что-нибудь и иди». «Совсем, что ли, рехнулись?» — в бешенстве заорал тот. «Я же не понимаю по-немецки. Как я мог читать вам его, дурьевы башка?» «Почему Вилли должен был писать по-английски?» — заупрямился Дюсандер. «Ты не понимаешь. А я понял. Ты, конечно, коверкал слова, но я догадался». «Прав. Он опять прав. Инфаркт, а голова-то варит лучше моей». Тот рванулся к лестнице. Он притормозил в прихожей ровно на 1 секунду, прислушиваясь, не подъезжает ли отцовский Порш. Нет, не слыхать. Но время уже взяло его в тиски. 5 минут долой. Осилив лестницу единым махом, он ворвался в спальню старика. Он никогда здесь не был. Да и зачем? И теперь обводил обезумевшим взглядом незнакомую территорию. Вот он, комод. Дешевка в стиле, который отец называет комиссионный модерн. Упав на колени перед комодом, тот рванул на себя третий ящик сверху. Ящик, вылезая наполовину, скособочился и намертво застрял. «Вот гад!» – процедил тот сквозь зубы. «Я тебя сейчас...» Он дернул с такой силой, что едва не опрокинул на себя комод. Ящик с треском выскочил из пазов. Носки, белье, носовые платки разлетелись веером. Он разворошил остатки барахла и наткнулся на деревянную шкатулку. Он попытался ее открыть, ну как же. Ну да, она и должна быть заперта. Такой уж нынче день. Все, заперто. Он затолкал вещи в ящик комода. На этот раз ящик отказывался входить обратно. Обливаясь потом, тот дергал его во все стороны. Наконец-то! Время, время, время! Он огляделся и в следующее мгновение, что было мочи, шарахнул шкатулку о стойку кровати. Дикая боль в руках вызвала у него лишь брезгливую усмешку. Замок был цел. Погнулся, но не более того. Еще один мощный удар. От стойки отлетел кусок дерева, но замок не поддался. Тот издал вопль, похожий на смех сумасшедшего, и, подняв шкатулку над головой, с сокрушительной силой обрушил ее на другую стойку кровати. Замок отлетел. Он откинул крышку, и в этот момент по окну мазанули автомобильные фары. Он перетряхивал содержимое шкатулки. Открытки, медальон, многократно сложенная карточка женщины в черных кружевных подвязках, какой-то пожелтевший счет, документы на разных лиц, пустой бумажник, а на самом дне письма. Свет от фар сделался ярче. Он услышал характерный звук двигателя отцовского Порша. Звук нарастал и вдруг заглох. Тот схватил 3 листка стандартной бумаги, исписанной с обеих сторон убористым готическим почерком, и выскочил из спальни. Уже у лестницы он сообразил, что на кровати осталась раскуроченная шкатулка. Он метнулся назад, и опять проклятый ящик застрял на полдороги. Он услышал, как открылась и захлопнулась дверца Порша. У Тодда вырвался сдавленный стон. Он втиснул шкатулку в перекосившийся ящик и ударил по нему ногой. Ящик закрылся. Мгновение тот смотрел на него в каком-то оцепенении, а затем кинулся прочь. Он успел сбежать до середины лестницы, когда послышались быстрые шаги отца. Тот лег животом на перила, беззвучно съехал вниз и в кухню. А в дверь уже барабанили. «Тот, это я, открой!» А вдалеке уже звучала сирена скорой помощи. Дюсандер, кажется, снова впал в забытье. «Сейчас, пап!» Он положил почтовые листки так, чтобы создавалось впечатление, будто их в спешке уронили на стол, и лишь затем пошел открывать дверь. «Где он?» – спросил на ходу отец. «В кухне!» «Ты молодчина, ты все сделал как надо!» Отец привлек его к себе, пытаясь грубоватыми мужскими объятиями скрыть некоторую растерянность. «Надеюсь, что я ничего не забыл», – скромно сказал тот и повел отца на кухню. Боудены всей семьей навестили мистера Денкера в больнице. Тот не знал, куда себя девать в продолжении всей этой тягомотины в стиле «Вы должны беречь себя» и «С вашей стороны чрезвычайно любезно». Поэтому он был даже рад, когда его подозвал мужчина с соседней койки. 3 минутки, молодой человек», — сказал мужчина извиняющимся тоном. Он лежал в гипсовом корсете, подвешенном на каких-то блоках и тросах. «Вы имеете дело с Моррисом Хейзелем, который сломал себе позвоночник». «Неприятная штука», — сочувственно сказал тот. неприятная штука. Вы слышали? Молодой человек умеет выбирать деликатные выражения. Тот начал извиняться, но Хейзель с улыбкой остановил его жестом. У мужчины было бескровное, измученное лицо. Лицо старого человека, прикованного к больничной койке и готового к любым поворотам в своей жизни, в основном малоприятным. В этом смысле, подумал тот, он и Дюсандер, два сапога пара. «Не надо», — сказал Моррис, — «не надо отвечать на мой выпад. Я вам чужой человек. Почему вы должны переживать из-за чужого человека?» «Ну, никто из нас не остров в этом мире», — начал тот. И Моррис засмеялся. «Молодой человек знает наизусть Донна. Кто бы мог подумать? Скажи, а как дела у твоего друга и моего соседа?» «Врачи говорят, для своего возраста он довольно быстро идет на поправку. А ему ведь уже 80». «Это таки возраст», — согласился Моррис. «Он у тебя совсем не разговорчивый. Но из того, что он сказал, я так понял, что он натурализованный, вроде меня. Сам я поляк, то есть я родился в Польше, в Радоме». «Правда?» — из вежливости спросил тот. «Представь себе. Ты знаешь, как в Радоме называют канализационные крышки?» «Нет», — улыбнулся тот. «Беретки!» — засмеялся Моррис, а за ним и тот. Дюсандер покосился в их сторону и слегка нахмурился. Но тут Моника отвлекла его внимание каким-то вопросом. «Значит, твой друг натурализованный?» «Да», — сказал тот, — «он из Германии, из Эссена. Знаете такой город?» «Вообще-то я мало где бывал в Германии», — ответил Моррис. «Интересно, что он делал во время войны?» «Я не знаю», — сказал тот. «Ну да. В общем, неважно. Война. Когда это было?» «Скоро в Америке подрастет поколение, из которого кто-то, может быть, станет президентом. Да-да, президентом. И он уже ничего не будет знать про ту войну. Он уже может спутать чудо-победу при Дюнкерке с переходом Ганнибала на слонах через Альпы». «А вы воевали?» – спросил тот. «Можно сказать, что воевал. Да. В наше время не каждый молодой человек будет навещать старика. Даже двух стариков, если со мной вместе». Тот скромно улыбнулся. «Что-то я устал», — сказал Моррис. «Попробую поспать». «Вы поправляйтесь». Моррис благодарно кивнул и закрыл глаза. Когда тот подошел к постели Дюсандера, родители уже собирались откланяться. Отец поминутно поглядывал на часы и ахал, что они нарушают больничный режим. Хейзель проснулся среди ночи, едва сумев подавить в себе крик. Теперь он знал. Теперь он точно знал, где и когда судьба свела его с тем, кто в эти минуты спал на соседней койке. Только в те времена его звали не Денкер, отнюдь не Денкер. Он проснулся после чудовищного ночного кошмара. Кто-то им с Лидией дал обезьянью лапку, а они загадали желание разбогатеть. В комнате, откуда ни возьмись, вырос американский мальчик в форме Гитлерюгента. Он вручил Моррису телеграмму. «Прискорбием сообщаем, обе ваши дочери погибли, ТЧК. Концлагерь Паттен, ТЧК. Подробности в письме коменданта лагеря ТЧК. Примите чек. 100 рейхсмарок ТЧК. Подпись «Лорд Казначей Адольф Гитлер». Затем истошный вопль Лидии. Никогда не видевшая дочерей Морриса, она взмахнула обезьяньей лапкой и пожелала, чтобы им вернули жизнь. К Комната погрузилась в кромешный мрак, и вдруг за дверью послышались шаги. Моррис ползал на четвереньках в темноте, обдававший запахами газа, гари и тлена. Он нашаривал лапку. В запасе есть последнее желание. Он знал, чего он пожелает. Чтобы кончился этот чудовищный сон. Чтобы не видеть своих дочерей, живых скелетов с проваленными глазницами, с номерами, чернильно горящими на худосочных ручонках. Бум-бум-бум в дверь. Отчаянные бесплодные поиски. Казалось, время остановилось. Но вот дверь за его спиной с треском распахнулась. «Не буду», — подумал он. «Нет, я не буду смотреть. Я закрою глаза. Я лучше вырву их, чем посмотрю». Но он посмотрел. Он должен был посмотреть. Во сне было такое чувство, будто его голову кто-то насильно повернул. Это не были его дочери. Это был Денкер. Молодой, в эсэсовской форме, в лихо заломленной фуражке с мертвой головой. Начищенные пуговицы словно просвечивали тебя насквозь. Сапоги блестели до рези в глазах. И во сне этот Денкер ему сказал со своей холодной вкрадчивой улыбочкой: «Сядьте и расскажите все по порядку. Мы же друзья, Найн? Нам известно про золото, которое кое-кто припрятал, и про нелегальное курево, и что Шнайбель умер 2 дня назад вовсе не от того, что отравился чем-то там за ужином, а просто ему подложили в еду толченое стекло. Только не надо наивных слов о том, что вы ничего не знаете. А теперь рассказывайте все по порядку». И в темноте, задыхаясь от тошнотворных запахов, он начал рассказывать. Слова сами отскакивали от языка. Это была полубессвязная исповедь помешанного, в которой переплелись ложь и правда. Он проснулся. Его всего колотило и уставился на спящего соседа. Черный провал рта. Не то одряхлевший боевой слон, растерявший свои мощные бивни, не то обезумевший тигр. Вышедший в тираж монстр. «Боже мой! Боже мой!» — беззвучно шевелил губами Моррис Хейзель. По щекам потекли слезы. «Убийца моей жены и моих детей спит со мной рядом, о боже ты мой! Спит со мной в одной палате!» А слезы все текли. Слезы гнева и потрясения. Горячие, обжигающие слезы. Он лежал не в силах унять дрожи и ждал утра, но утро не приходило. Дюсандера тоже мучили кошмары. Они обрушились на проволочное ограждение. Их были тысячи, если не миллионы. Они грудью бросились на сетку из колючей проволоки, убивавшей током на месте. И под этим напором сетка неумолимо заваливалась. Кое-где лопнувшая проволока уже змеилась по утрамбованной земле и плевалась голубыми разрядами, а толпы все прибывали. Безумец фюрер! Неужели он полагал, что с этим можно будет раз и навсегда покончить? Им нет числа. Они заполонили земной шар, и вот сейчас им нужен один человек. Он! «Эй, просыпайтесь! Вы слышите меня, Дюсандер? Просыпайтесь!» Голос, казалось, ему звучал во сне. Немецкая речь. Ну, конечно, это сон. Леденящий душу голос. Надо скорее проснуться и стряхнуть это наваждение. Усилием воли он вырвался из ночного кошмара. Возле его койки на стуле, повернутом задом наперед, сидел мужчина. «Просыпайтесь!» «Вот так», — говорил он, — «молодой, не больше 30, Темные пытливые глаза за стеклами очков в простой железной оправе, длинные волосы. В первую секунду Дюсандеру даже показалось, что это его мальчик устроил ему такой небольшой маскарад. Незнакомец был в немодном синем костюме, явно не рассчитанном на теплую калифорнийскую погоду. На лацкане пиджака серебристый значок с желтой звездой. Серебро. Из такого делали стилеты, которые потом вонзали в сердце вампирам и оборотням. «Вы это мне?» — спросил Дюсандер по-немецки. «А то кому же? Соседа вашего перевели. Ну что, окончательно проснулись?» «Да, но вы меня с кем-то путаете. Меня зовут Артур Денкер. Вы, наверное, ошиблись палатой». «Меня зовут Вайскоп, а вас Курт Дюсандер, бывший комендант Паттена». «Вы в своем уме? Я переехал в Штаты после смерти жены, а до этого я...» «Да ладно вам!» — остановили его жестом. «Сосед по палате еще не забыл ваше лицо. Вот это лицо!» Точно из воздуха явилась фотокарточка. Одна из тех, что принес ему когда-то мальчик. Молодой Дюсандер в лихо заломленной фуражке за своим рабочим столом. Дюсандер перешел на английский. Он говорил медленно, тщательно подбирая слова. «Во время войны я был механиком. Мы изготавливали детали для грузовиков, для бронированных машин, а позже для танков. Резервная часть, в которой я находился, эпизодически участвовала в битве за Берлин. После войны я устроился на завод Меншлер Мотор в Эссене, пока...» «Пока не пришла вам пора рвануть в Южную Америку со слитками золота. Вот и коронки пригодились. Со слитками серебра. Драгоценная оправа ведь тоже не пропала. Должен вам сказать... Мистер Хайзель пережил довольно тяжелые минуты, когда осознал, с кем он лежит в одной палате. Зато теперь на душе у него гораздо легче. У него такое чувство, будто Господь Бог своей безграничной милости позволил ему сломать позвоночник с тем, чтобы помочь изловить одного из самых гнусных палачей, каких только знала история». «Во время войны я был механиком». «Да слышал, слышал. Первая же серьезная проверка покажет, что вы жили по подложным документам. И вы знаете это так же хорошо, как и я. Игра сделана». «Мы изготовляли трупы». «Да. Учтите, власти оказывают нам полное содействие». «Детали для грузовиков и бронированных машин, а позже для...» «Не надоело еще? Может, хватит?» «Резервная часть, в которой я находился». «Ну, как хотите. Мы еще увидимся, и очень скоро». Вайскоп вышел из палаты. Его тень на стене, словно помедлив, выскользнула следом. Дюсандер закрыл глаза. Можно ли верить словам, что власти оказывают им полное содействие? Похоже на правду. Да и не все ли равно? Так или иначе, легальным путем или нелегальным, но этот Вайскоп и компания выцарапают его во что бы то ни стало. Когда дело касается нацистов, они непримиримы. Когда дело касается лагерей, они фанатики. Дюсандера колотила дрожь, но он знал, что надо делать. В субботу Боудены проснулись поздно. К половине десятого мужчины уселись за стол, каждый со своим чтивом, а Моника, словно досыпая на ходу, молча ставила перед ними омлет, сок, кофе. Тот читал научную фантастику, Дик штудировал журнал по архитектуре. В прихожей шлепнулась на пол газета, опущенная в щель почтальоном. «Принести, пап?» «Да нет, я сам». Прежде чем развернуть газету, Дик Боуден пригубил кофе и тут же закашлялся. Моника поспешила на выручку. Тот, отвлекшись от романа, без особого интереса наблюдал, как Моника стучит отца по спине. Но вдруг взгляд ее упал на первую страницу, и она застыла. Глаза полезли на лоб, грозя прямо выскочить из орбит. «Боже милостивый!» — кое-как выдавил из себя Дик Боуден. «Так ведь это не может быть!» Моника прикусила язык и посмотрела на сына. «Солнышко, ты...» Отец тоже смотрел на сына. Тот поднялся с тревожным чувством. «Что там?» «Мистер Денкер?» — только и сказал Боуден-старший. Тот прочел заголовок и все понял. Беглый нацист кончает жизнь самоубийством в больнице Санта-Донато. Ниже две фотографии, бок о бок, хорошо известный Тодду. На первой Артур Денкер был лет на 6 моложе и, соответственно, живее. Его щелкнул какой-то уличный фотограф, и старик купил карточку, чтобы она чего доброго не попала ни в те руки. На второй – Курт Дюсандер в форме войск СС, в заломленной черной фуражке сидел за столом в своем кабинете в Паттене. Публикация первой фотографии означала, что они уже побывали в его доме. Тот пробегал глазами газетный материал, строчки прыгали, качнулся пол. Где-то далеко-далеко крик матери. «Дик, держи его! Это обморок!» Это слово «обморок, обморок, обморок, обморок, обморок, обморок» слилось в одну тягучую цепочку. Он смутно почувствовал, как отец подхватил его, а затем, когда уже ничего не чувствуешь и ничего не слышишь. Когда допрос кончился, и этот тип оставил его в покое, тот вышел в сад, прихватив из дома ружейное масло и кое-какую ветошь. В гараже он взял свой винчестер. Устроившись поудобнее на скамейке, он переломил ствол, и то бормоча, то насвистывая мелодию, принялся тщательнейшим образом чистить ружейный механизм. В воздухе был разлит сладковатый аромат цветов. Но вот со смазкой покончено. С таким же успехом он мог это сделать в полной темноте. Мысли его были далеко. Только минут через 5 до него вдруг дошло, что он зарядил винтовку. Охотиться сегодня он как будто не собирался, тогда зачем же? Он и сам не знал. «Знаешь, тот смысокот, все ты знаешь. Просто пришло твое время». И тут к их дому подрулил желтенький Сааб. Человек, сидевший за рулем, показался Тодду знакомым. Но только когда он сделал несколько шагов ему навстречу, в глаза бросились его небесно-голубые кеды. «Привет из прошлого!» К Тодду приближался калоша Эд собственной персоной. «Здравствуй, Тод! Давненько не виделись!» Тод прислонил винчестер к скамейке и обворожительно улыбнулся. «Здравствуйте, мистер Френч! Каким это ветром вас занесло в нашу глушь? Родители твои дома?» «Да нет, вроде». «А они вам нужны?» «Нет», — сказал Эдвард Френч после глубокомысленной паузы. «Пожалуй, нет. Пожалуй, лучше нам потолковать на пару для начала. Вдруг ты сумеешь мне все объяснить? Хотя я в этом сильно сомневаюсь». Из кармана брюк он достал газетную вырезку. Тот догадался, что это раньше, чем увидел. Второй раз за сегодняшний день перед ним предстал Дюсандер в двух своих ипостасях. Снимок, сделанный уличным фотографом, был обведен чернилами. И смысл овальной рамки прочитывался сразу. Калоша Эд узнал дедушку Тодда. И теперь горел желанием оповестить весь мир об этом. Родить на свет Божий маленькую пухлую сенсацию. Вот он, калоша Эд. Балабол и сукин сын в небесно-голубых кедах. Лучше бы в белых тапочках. Его сообщение, надо думать, привлечет к Тодду внимание полиции. Хотя они и так-то не обошли его вниманием. Теперь это яснее ясного. До сегодняшнего дня он словно летел себе на воздушном шаре, беспечно поглядывая вниз, но вдруг оболочку пробила стальная стрела. И вот теперь он неотвратимо падает. Главная его промашка – эти телефонные звонки. Ах, как они его взяли на живца. Да чего там взяли, сам набросился. Точно, звонили. 1-2 раза в неделю. Денкер говорил с ними по-немецки. Сказал и при этом подумал. Пусть побегают с высунутыми языками по всему югу Калифорнии. Пусть поищут недобитых нацистов. Как я их одного только не учел. На телефонном узле они уже могли это проверить. Он, правда, не уверен в том, что телефонный узел регистрирует все звонки, но взгляд у этой ищейки был какой-то подозрительный. Потом письмо. Зачем-то ляпнул, что в дом никто не мог залезть. Этот тип наверняка подумал, знать это может только тот, кто сам туда залезал. Что он, кстати, и делал 3 раза. Первый, чтобы забрать письмо, а еще 2 проверить, не осталось ли чего такого. Нет, не осталось. ССовская форма исчезла. 4 года как-никак прошло. В какой-то момент Дюсандер, видимо, смекнул, что лучше будет от нее избавиться. Тот перевел взгляд с газетной вырезки на калошу Эда, но тот смотрел куда-то в сторону, на улицу, как будто там могло произойти что-нибудь необычное. Этот тип, конечно, может его подозревать в чем-то, но из подозрений шубы ты не сошьешь. Разве что всплывет нечто такое, что связывало его и старика одной ниточкой. Теперь всплывет. Будь уверен, потому что есть калоша Эд. Вот он стоит рядом. Дурак в своих дурацких кедах. И зачем такой дурак живет на свете? Тот подтянулся к Винчестеру. Калоша Эд. И есть для них то самое недостающее звено. Все ясно, скажут они. Старик и мальчик были сообщниками. И что тогда? Тогда суд. Отец, само собой, наймет лучших адвокатов, и те, естественно, помогут ему выкрутиться. Улики-то все больше косвенные. К тому же он произведет благоприятное впечатление на присяжных. Но что толку? Что толку, если на дальнейшей жизни можно будет поставить крест? Газетчики разденут его и бросят у всех на виду. Точь-в-точь, как Дюсандер своих жертв в Паттене. Человек, изображенный на этом снимке, однажды переступил порог моего кабинета, вдруг заговорил Эдвард Френч, поворачиваясь к Тоду, и назвался твоим дедушкой. А сейчас выясняется, что это давно разыскиваемый военный преступник. Да, согласился тот. Его лицо ничего не выражало. Это было лицо манекена. Как же это могло произойти? Вероятно, Эдвард Френч рассчитывал, что его вопрос будет подобен громовому раскату. Однако в нем прозвучала растерянность и еще обида. Обида человека, которого ни за что, ни про что обманули. «Я тебя спрашиваю, тот?» «Сначала одно, потом другое», — сказал тот, поднимая Винчестер. «Вот так это и произошло. Сначала одно, потом другое». Большим пальцем он спустил предохранитель и вскинул винтовку. «Я понимаю, звучит глупо, но именно так все и произошло. Не убавить, не прибавить». Зрачки калоши Эда расширились, он попятился. «Тот, ну что ты? Не надо, тот. Давай поговорим. Давай обсудим и...» «Обсуждайте это вместе с вонючим фрицем на том свете», — сказал тот и нажал на спуск. Вторым выстрелом он размозжил ему голову. Калошу Эда развернуло к машине. Он слепо тыкался в закрытую дверцу и слабеющим голосом снова и снова повторял имя дочери. Третий выстрел, нацеленный в основание позвоночника, завалил его на землю. Он еще несколько раз дернулся и потом затих. Школьный наставник мог бы, конечно, умереть и поспокойней, подумал тот с нервным смешком. И тотчас мозг пронзил ледяной иглой, и от боли он даже зажмурился. Когда он снова открыл глаза, ему вдруг стало так хорошо, как не бывало много-много месяцев, а то и лет. Все тип-топ, все в норме. Его лицо еще минуту назад совершенно неживое озарила какая-то первобытная радость. В гараже он сложил старый рюкзак патроны. 400 с лишним патронов. Все, что было в наличии. Когда он снова вышел в залитый солнцем сад, глаза его горели от радостного возбуждения, а на губах блуждала улыбка. Так в предвкушении подарков улыбаются мальчишки на Рождество или в день своего рождения. Такая улыбка обычно предвещает пальбу из ракетниц после триумфальной победы, когда игроков выносят со стадиона на своих плечах ликующие болельщики. С такой улыбкой уходят на войну светловолосые парни в защитных касках. «Я властелин мира!» — выкрикнул он в высокое прозрачное небо и вскинул над головой винтовку обеими руками. «А теперь туда, на Косогор, спускающийся к шоссе, туда, где лежит мощное дерево, словно созданное для засады». Снайперам удалось снять его лишь 5 часов спустя, когда почти стемнело.